Памяти моей тети Веры Сергеевны Отрадинской. 20 мая 1937 года мужа Веры Андреевны Радостиной, Иосифа Берга, отозвали с должности начальника Гроснефти в Москву. В Кремле после двухчасового собеседования с Молотовым он был назначен директором строящегося саратовского нефтеперерабатывающего завода и по важности объекта одновременно зам. Наркома нефтяной промышленности. Полной неожиданностью это не стало. Уже год речь о Саратове заходила всякий раз, как он по командировочным делам оказывался в Москве, но прежде Берг уклонялся. В конце концов, раньше он занимался другим. Сухой перегной дерева. По данной специальности окончил и университет в Мальме. Нефть же возникла потому, что сухая перегонка оказалась никому не нужна. Хотя за последние 7 лет он построил 2 больших нефтеперерабатывающих завода в Куйбышеве и Астрахани. Чуть ли не в 1,5 раза поднял добычу в Грозном, за что первый в отрасли получил орден Ленина. Его по-прежнему тянуло в науку, этим Берг и отговаривался. Спустя 2 недели после его нового назначения Вера Андреевна отправила в Ярославль, где теперь жили ее родители, 3 дочерей. Сама же не спеша стала заканчивать грозненские дела. Год назад она сделалась заведующей кафедрой русского языка местного пединститута и теперь должна была довести до выпуска своих первых дипломников. Была еще пара крупных долгов, с которыми следовало рассчитаться. По этой причине с Иосифом Вера договорилась, что приедет в Саратов только в конце августа, когда детей надо будет определять в школу. Эту долгую разлуку оба приняли с пониманием. Первые 3-4 месяца в новой должности у Берга так и так должны были уйти на командировки по заводам-поставщикам на то, чтобы войти в дело, и, как Иосиф сказал ей еще тогда, сразу после разговора с Молотовым, вряд ли до осени он проведет в Саратове больше недели. Зато в Грозный уже в нынешнем качестве точно попадет несколько раз. И на представление нового начальника промыслов, и по дороге в Баку, и обратно из Баку в Саратов. После отъезда Иосифа 3 семьи, с которыми они в Грозном сошлись, теснее всего, Нафтали Эсамова, главного санитарного врача республики. Его женой 2 года назад стала пухленькая, миленькая Тася Кравец, Верина подруга и обожательница с гимназических лет. 2 другие, председателя арбитражного суда Томкина и заместителя совнаркома Чечни Закутаева, поддерживали ее как могли. Как бы кто ни был занят, они виделись едва ли не через день, пили вино, веселились и с детьми, и сами играли в фанты. Города, испорченный телефон, словом, во все игры, что знали. Эти месяцы были у нее по-настоящему хорошими. Она была счастлива. И когда потом, много лет спустя, думала о том лете, вообще о своем грозненском житье, ничего плохого вспомнить не могла. Наоборот, впервые за многие годы ей вдруг сделалось не просто легко жить. Она чувствовала, что у нее есть тылы. Везде рядом с ней хорошо, она окружена этим хорошим со всех сторон и может ничего не бояться. Выпустив дипломников, Вера на 2 недели поехала в горы, к Эсамову. У его ведомства, рядом с правительственным санаторием, но выше, совсем в горах, было несколько домиков для своих. Один заняла она, другой — Эсамов, и больше там тогда никого не было. Лишь на воскресенье наезжала вся их компания. Эсамов принадлежал к одному из влиятельных чеченских тейпов. Кроме того, он был известен в республике поэтом, так что к его отлучкам, к тому, что он может, никого не предупредив, надолго уехать из Грозного, относились спокойно. Помогало и то, что у Эсамова был подчиненный, разумный, практичный человек с той же фамилией, Если возникала необходимость, он легко замещал начальника. Берг, да и не он один, по сему поводу подсмеивался над Нафтали, говорил, что и когда, и сам в городе, делами заправляет двойник. Судьба Эсамова была занятна даже по тем временам. В 17 году он служил взводным, вшедшей на Петроград дикой дивизии. До этого один из его предков был нукером у Шамиля. И когда Шамиль сдался и был заключен мир, весь их род снялся с места и переселился в Турцию. Только перед самой смертью его отец вернулся в Чечню. В войну с немцами Нафтали храбро сражался, получил солдатского Георгия. Он был вполне лоялен, хотя отец говорил, что вернулся в Чечню мстить, что они, он и 6 его сыновей, возвращаются, чтобы вновь поднять Кавказ против русских. Но горы были замерены. Воевать никто не хотел, это понял и старший Исамов, не завещав им на смертном одре ни мести, ни войны с Россией. Земли исамовского рода, после того, как они перебрались в Турцию, были захвачены осетинами. Понадобилось немало времени и сил, чтобы их вернуть. Бесконечные стычки, засады, перестрелки, кровники, ищущие твоей жизни, необходимость всегда быть настороже и всегда быть готовым убивать. Нафтали умел это хорошо, но по природе был человеком мирным. И, понимая, что кровь рождает кровь, все чаще мечтал куда-нибудь уехать. Свое они вернули еще при жизни отца и постепенно начали становиться на ноги. Занимались Эсамовы в основном земледелием, но разводили и коней. Старший брат Нафтали, сам он был в семье младшим, выучился этому делу в Аравии, оттуда привез лошадей и здесь, в России, уже говорил о настоящем конном заводе. В общем, они прижились, признали новый порядок настолько, что 10 годами позже, когда началась война с немцами, Нафтали с согласия семьи пошел на нее добровольцем. Думал дослужиться до старшего офицера, получить дворянство. Он честно и хорошо воевал, но, несмотря на храбрость и многочисленные ранения, его обходили производством. К 17 году он понял, что так будет и дальше. К нему никто не относился плохо. Зная Нафтали в деле, в батальоне его уважали, но все равно он был не свой. В сущности, это было понятно. По-русски он говорил неважно, тесно ни с кем не сходился, наоборот, по возможности держался в стороне. Однажды в Симбирске, это было уже весной 17 года, где он долечивался в госпитале после очередного ранения, его разыскал дальний родственник, тоже, как и он, сын нукера Шамиля. После поражения имама его отец не ушел в Турцию, наоборот, поступил на русскую службу, крестился и выслужил дворянство. Выйдя в отставку здесь же, под Симбирском, купил себе порядочное имение. В его поместье Нафтали прожил почти 2 месяца. Чуть ли не ежедневно ходил с хозяином на охоту. У того была отличная псарня. Нафтали и сам скоро полюбил поле, собак. Вообще привязался к этим местам, не раз думал, что после войны было бы неплохо где-нибудь рядом осесть. Шла революция, и из Симбирска вместо своей части он попал в дикую дивизию. Когда Корнилов двинул их на Петроград, Эсамов всему этому давно не сочувствовал. Взвод, которым он командовал, одним из первых, отказался стрелять в рабочих. Потом и вовсе перешел на сторону большевиков. Тогда же Эсамов, еще самим Фрунзе, был принят в партию и в 21-м году, вернувшись наконец домой, стал делать головокружительную карьеру. Но Нафтали был странный человек. Впрочем, может быть, эта странность и спасала от неприятностей. Судьба вообще и на фронте, и здесь, в Чечне, его хранила. В республике уже 3 были большие чистки. Под нож шло чуть ли не все местное начальство. но его беда обходила. То ли у Эсамова и вправду был охотничий нюх, то ли еще что, но месяца за два до того, как начинались аресты, он куда-то исчезал, отсутствовал. Бывало и по полгода, а потом привозил с собой какого-нибудь редкого кобелька. С той же страстью, что раньше старший брат лошадей, он разводил собак. Неведомо где, ни у кого выжившего. И все это сходило Нафтали с рук, списывалось на чудачество, без которых настоящего поэта быть не может. Оттого и на его место санитарного врача никто ни разу не посягнул. Так он и жил эти годы, постепенно заведя в горах совершенно уникальную охоту. Псарем у него был Михаил, человек того его дальнего родственника из-под Симбирска. Михаила он нашел еще в 21-м году, в самый разгар страшного голода в Поволжье, откормил, спас и привез с собой на Кавказ. С ним он на равных работал на псарне, с ним же ездил по стране, разыскивая уцелевших в революцию породистых собак. В Советской России Исамовская псарня быстро сделалась знаменита. Он дружил и состоял в переписке с Буденным, Ворошиловым, Тухачевским, еще несколькими людьми из Кремля, любившими, понимавшими толк в охоте. С ними он обменивался щенками не реже, чем раз в год. Все они приезжали к нему в горы охотиться, обычно после кисловодских санаториев. Иногда и он охотился с ними в России. Республика очень ценила эти связи. Благодаря им Грозному много чего удавалось получить вне очереди. Возможно, московские друзья и были охранной грамотой Эсамова. Известен он был и тем, что к собакам относился до крайности уважительно. Звал по фамилии бывшего владельца псарни, никогда не забывал ни титулов, ни чинов. В Грозном считалось, что делается это в насмешку, но Вера знала. Эсамов просто тоскует по жизни. Когда большие охоты были часты и обычны, по времени, который он сам почти не застал. В горах, где Нафтали проводил не меньше времени, чем в Грозном, он на пару с Михаилом занимался селекцией, учил и натаскивал свору. Охотился же редко. Слаженные точные действия собак доставляли ему огромную радость. Он буквально ликовал. Когда же наоборот что-то не ладилось, сразу впадал в мрак. Возможно, не хватало азарта, возможно, мешала привычка к одиночеству, но необходимость следить, управлять и направлять огромную свору и добрый десяток охотников быстро его утомляла. Вера, впрочем, считала, что дело в другом. Для настоящего охотника он слишком боится провалов. И правда, стоило собакам сбиться в кучу, превратиться в бессмысленно лающую стаю, он, даже не пытаясь ничего поправить, оставлял все на Михаила и, ни с кем не простившись, уезжал в город. Сколько потом Михаил ему не втолковывал, что только настоящие охоты, только привычка собак к дичи, к погоне, когда они выкладываются до последней капли, может их выучить. Нафтали все равно охотился со сворой. Лишь едва приезжали гости, хотя с ружьем, одной-двумя собаками, по-прежнему ходил много. Все-таки и несмотря на малую тренированность, охота у него была хорошая. Приезжие обычно оставались довольны. Однако славился он больше как селекционер, чем охотник. Михаил, как раньше его знал Эсамов, был человеком молчаливым, привыкшим разговаривать разве что с собаками, но здесь, в горах, он, будто вдруг догадавшись, что то, чем он жил, псарни, своры, гоны, травли, гибнет или уже погибло, решил, что должен сохранить не только собак, но и вообще все до охоты касающееся. Повторяя своего старого барина даже в интонации, он при поддержке Нафтали часами теоретизировал, рассказывал бесконечные истории и байки. Многое, конечно, было не ново, взятое из чужих рук. Часто и речь была совсем не его, Но бывало, те же истории он рассказывал так, как привык говорить с собаками, и тогда получалось на редкость хорошо. Нафтали хоть и работал с Михаилом на равных, при чужих брал роль Борчука, которого умный, много чего повидавший дядька учит уму-разуму. Он вообще выставлял его вперед. Так что в том, что скоро Михаил приобрел славу едва ли не лучшего псаря, и все московское начальство стремилось его переманить, нет ничего удивительного. Впрочем, и на псарне один на один Эсамов все равно вел себя как младший. В Грозном их было 4 семьи. Они перезванивались едва ли не каждый день, а раз в неделю, как правило, в субботу, вместе выбирались в горы на шашлык. Душой компании, без сомнения, была Вера, а мажордомом — Эсамов. Он лично покупал на базаре специи, выбирал и резал барашка, потом священно действовал у мангала. Он любил горы, любил все, что делалось под открытым небом, и в этих их вылазках всегда бывал весел и легок, радовался, как дитя. Пока он жарил мясо, другие обыкновенно уходили на прогулку, а Вера оставалась с ним. Никакого напарника не требовалось. Она помнила, что когда-то на заре знакомства предлагала порезать мясо, лук, помидоры, но любую помощь он мягко, боясь ее обидеть, отклонял. Теперь Вера привыкла, что просто устроится на коврах, которые они привозили из Грозного, и будет смотреть, как он готовит. Она знала, что в Грозном ему непросто, что он вообще человек не городской, это знали и другие, и то, что это было так, ему, несомненно, помогало. Вера твердо верила, что именно поэтому большие чистки и обходят Эсамова стороной, а отнюдь не по привычке его московских связей. Все же она боялась за него, чувствовала, что и раньше, и сейчас он висит на волоске. Следующая волна арестов может его не миновать. Стоило им вот так остаться вдвоем, она будто вживую видела, как на весах взвешиваются эта его странность и его московские связи. Чаши медленно ходили вверх-вниз. Все-таки в конце концов получалось, что на этот раз брать его не должны, и она успокаивалась. В ней всегда были эти весы, потому что она боялась, что не сумеет его предупредить, предостеречь. Она безумно этого боялась, увлекшись, даже забывала, что он пока здесь, слава богу, жив и на свободе. Она забывала, что тут, в горах, все его. И он все умеет, знает каждую тропу и каждый источник, знает и травы, и выходы, и соли, где собирается зверье. Наконец, вспомнив об этом, Вера радовалась, будто девочка, и спешила сказать Нафтали что-нибудь доброе. Из-за этой радости, когда примерно год назад Томкиным стало недоедать обязательность субботних выездов, за неделю накапливалось множество дел и с детьми, и других, Вера со страстью бросилась все защищать. И они ей уступили, даже написали конституцию своего маленького кружка, где первым номером шли эти самые поездки в горы. Вера знала, что он любит ее. Она тоже его любила, но только как ребенка, как если бы он был ее сыном. И, любя Веру, Эсамов был с ней тих, кроток, будто раз и навсегда согласился довольствоваться тем, что ему готовы дать, не требовать большего. Может, от того, что их отношения начались в городе, где он был чужой, не понимал, как нужно себя вести, что тут позволено, а что нет. Она знала, что он не рискнет сделать хоть что-то, что сейчас или когда-нибудь позже огорчит ее, о чем она будет сожалеть. Поэтому чувствовала себя с ним в безопасности, была спокойна и умиротворена. Едва Вера с мужем и дочерьми приехала в Грозный, тут же от разных людей она стала слышать, что Эсамов увлечен дочерью местного начальника НКВД. Чеченские законы суровы, но, наверное, дело еще не зашло так далеко, когда повернуть назад нельзя. Предполагаемая помолвка расстроилась, однако ничего криминального не началось. Впрочем, знатоки местных обычаев говорили, что пусть не вражда, неудовольствие между двумя семьями осталось. Это был плохой знак, и в том, что произошло, виновата была она. Вера всегда помнила, что из-за нее, из-за любви к ней, он не породнился с семьей, которая единственная могла его защитить. Эсамов настолько был в ее власти, настолько послушен и зависим от нее, что и другим, и самой Вере было ясно. Пока она здесь, он ни с кем не сойдется. Ее это огорчало. Ей этого было чересчур много. И часто, устав, она ни с того ни с сего заводила разговор о его браке. Так было и в горах, и в Грозном. Вера начинала, потом ждала, что скажет он. Эсамов по обыкновению уклонялся. Она сердилась, сама предлагала один вариант за другим. Еще больше ярилась, когда он на все соглашался, будто и вправду по малости лет сам решать ничего не мог. Уже через полгода после переезда в Грозный Вера была в курсе всех местных проблем и отношений. Знала, кто из какого тейпа может быть Эсамову достойной парой, находила самых красивых невест, придумывала, где и как их познакомить. У нее было трое детей, но все дочери. Он же как бы готов был сделаться ее старшим сыном, и она с увлечением устраивала его судьбу. Я уже говорил, что он был послушен, и все же в последний момент ускользал. Но она, едва они в субботу оставались одни, снова приступала к нему, требовала, чтобы он ответил ей прямо, честно ответил, чем не подходит та или эта, чего он ждет, почему не женится, не родит детей. Его тогда было очень жалко. В то же время удержаться, не смотреть на всю сцену без смеха было трудно. Он так неуклюже, беспомощно оправдывался, так юлил, что и она скоро начинала хохотать. Сама сводила все к шутке. Конечно, это были странные разговоры и странные ссоры, потому что оба прекрасно знали ответ. Оба знали, что он никогда не решится сказать, что любит ее, поэтому ни на ком и не женится. Она заводила этот разговор, твердо зная, что он не проговорится. Ей нравилось смотреть, как он несет чушь, как неумело защищается, вообще на то, какой он смешной. Впрочем, все это редко продолжалось долго. На углях поспевало мясо, возвращались с прогулки остальные, а главное, ей самой делалось стыдно. Отпуска они с Бергом проводили в Москве. Теперь, после переезда родителей в Ярославль, останавливаясь у ее родственников, эти две или три недели, насколько удавалось из Грозного вырваться, она тратила на то, чтобы повидаться, встретиться со всеми, кого с детства знала и любила. Это была огромная корзина, когда-то совсем огромная, но она прохудилась. Кто умирал, кто уезжал и исчезал. И все-таки живых было больше. И она с утра до позднего вечера принимала у себя, ходила в гости, снова завязывая эти бесчисленные узлы. Латать прорехи пока удавалось, и, возвращаясь обратно в Грозный, она оставляла в Москве почти целую сеть, где все крепко держались друг за друга, и можно было ничего не бояться. На курсах при комиссариате народного просвещения, который она окончила 17 лет назад, с ней училась ее еще гимназическая подруга, Тася, хорошенькая, веселая толстушка. В предпоследний свой приезд в Москву Вера застала ее грустной, поникшей, совсем не похожей на ту, какой знала. Тася 13-й год учительствовала на Урале, вблизи от тех мест, где когда-то работала и Вера. Но Вере удалось вырваться, вернуться обратно, а Тася так там и застряла. Лишь на летние каникулы, и то не каждый год, приезжала в Москву. Вера давно уговаривала ее бросить Урал, даже бралась помочь. Но у Таси в Москве родных не было никого, ни кола, ни двора, и она не решалась. То, что они тогда, 3 года назад, встретились, было чистой случайностью, Они не списывались, не договаривались, вообще ничего друг про друга не знали. И, столкнувшись на улице, целый день и всю ночь проговорили, проплакали друг дружке в жилетку. На завтра Вера должна была уезжать, и вот после ночи бесконечных слез, воспоминаний и признаний в любви ей вдруг пришло в голову, что Тасю надо брать с собой в Грозный. Учителей в Чечне не хватает страшно. То есть с работой проблем не будет, а жить она пока может у них. Иосиф против точно не будет. Она сразу это придумала, сразу обрадовалась и тут же поняла, что привезет Эсамову жену. Она еще долго рассказывала Тасе о Грозном, о том, как они там живут, про весь их кружок, про субботние вылазки в горы и, конечно, про Эсамова. Рассказывала, а сама думала, что как бы Эсамов ее не любил, она, Вера, никогда его не будет. И чтобы он это понял, смирился, она привезет ему из Москвы жену, милую, красивую, совсем не дурочку. Вера не сомневалась, что после 13 лет жизни в какой-то чертовой деревне на Южном Урале Тася будет ему хорошей женой. Все, что надо, простит, отпустит и детей родит столько, сколько он захочет. Почему-то Вера была уверена, что этот брак устроится легко, как бы сам собой. Из ее рук Исамов примет Тасю без возражений и будет ей добрым, справедливым мужем, обижать уж не станет наверняка. Похоже, Вера, рассказывая тогда про их грозненское житье, как-то проговорилась, потому что Тася еще в Москве поняла, что Исамов безнадежно влюблен в Веру, что так будет всегда, здесь ни ей, никому другому ничего не изменить. И когда Вера предложила ехать в Грозный вместе, тоже сразу поняла, для чего ее зовут, и сразу совсем согласилась. Решила про себя, что никогда никого, ни Веру, ни Исамова не попрекнет. Наоборот, будет довольна тем, что Исамов сам захочет ей дать. Так она потом и жила, ничего не меняя и ни в чем не раскаиваясь.